Он продвинулся вперед, пока не оказался позади ожидающих пешеходов, и напряженно ждал, когда пойдет зеленый человечек. Глава 5. Макс не учел одного. Когда группа людей двинулась на бибиканье зеленого человечка, навстречу двинулась и другая группа с противоположной стороны улицы. Таким образом, когда он уже наполовину перебежал улицу, торопясь по пятам одной толпы, на него внезапно налетела другая. Макс увертывался как только мог от опасности быть раздавленным в этом лесу ног. Никто, казалось, не замечал маленькое существо, и действительно вскоре огромный ботинок пнул его и откатил назад. Придя в себя, он огляделся и с ужасом увидел, что зеленый человечек исчез. И опять появился красный. Макс бешено рванул вперед, а машины уже начали двигаться. Он достиг противоположной стороны всего на какие-то дюймы, разминувшись с огромным колесом, которое едва не причесало ему спинку. В шоке от того, что он спасся лишь чудом, Макс вернулся в клубок и некоторое время лежал в водосточном желобе. Над его головой поднимались на тротуар люди или спускались с тротуара. И поочередно загорались то звучащий зеленый человечек, то молчаливый красный. Через какое-то время Максу показалось, что людей вокруг стало меньше. Тогда он распрямился и забрался на тротуар. Он повернул направо и двинулся в сторону дома. Он еще не решил, как будет переходить улицу обратно, но, исходя из своего печального опыта, знал, что не воспользуется ни полосатой дорожкой, ни услугами зеленого и красного человечка. Как обычно, он держался вплотную к стене, к внутреннему краю тротуара. Вдруг стена сменилась железной решеткой. Между прутьями этой решетки мог бы пролезть даже взрослый еж, и Макс легко проскочил внутрь. При свете полной луны он увидел перед собой просторную лужайку и пустился бежать по ней, пока не остались позади шум и вонь дороги. «Же, где я?» — сказал Макс, осмотревшись вокруг. Он почувствовал запах цветов в ботаническом саду. Он увидел странное сооружение. Сцену для оркестра. Он услышал звук плещущейся воды. Это в пруду с лилиями бил фонтан. Ну, конечно, это то место, о котором рассказывал папа. Это парк. «Гип-гип! Ару!» — крикнул Макс Луне и побежал дальше. В течение нескольких часов он бродил по парку, всюду суя свою мордашку. Как большинство детей, он был не только любопытным, но и довольно шумным. И, услышав, как он приближается, мыши удирали под сцену, змейки ускользали в ботанический сад, а лягушки ныряли в безопасную глубину пруда. Макс ничего не поймал. Наконец он почувствовал усталость и стал думать, что хорошо бы оказаться дома, в постели.